Часть 11. Лавка редкостей. Лавка редкостей Сайпана располагалась в большом одноэтажном здании с широкой черепичной крышей и выходила фасадом на главную улицу города. Центральный вход в торговые залы украшал резной деревянный навес с высокими каменными колоннами и две статуи скалящих зубастые пасти монстров, отдаленно напоминающих львов. Прямо перед моим носом вплотную к крыльцу лавки подъехал дорогой экипаж. Транспорт был снаряжен шестеркой лошадей и выглядел настолько тяжелым, что лишь немного покачивался под мощными боковыми ударами ветра. Из экипажа спешно высадилось несколько богато одетых молодых людей. Не задерживаясь на крыльце, они быстро скрылись внутри здания. Желая поскорее укрыться от дождя, кучер стегнул лошадей и помчал экипаж вдоль главной улицы города. Я также поспешил укрыться под навесом крыльца лавки редкостей. Неутихающий ливень покрыл каменную мостовую сплошным слоем воды, и мои промокшие ноги начали подмерзать. Хотя снаружи здания охраны не оказалось, зато внутри недалеко от входа расположилось сразу четыре крепких воина, вооруженных длинными прямыми мечами. Воспользовавшись духовным зрением, я оценил их силу. Двое на пределе серебра, а еще двое золотые, но на самой первой ступени. Довольно сильная охрана, если по местным меркам золотой ранг считался уровнем мастера. Как я понял, в основном роль стражей в империи Тан выполняли младшие мастера от трех звезд серебра и выше. Причем те, кто уже почти добрался до предела пятой ступени, тоже считались мастерами, и для них служить охранником, где попало, было уже унизительно. В качестве охраны их можно было увидеть лишь у самых знатных особ, и стоила такая стража совсем недешево. А тут столбили сразу два золотых. Наверняка в лавке сокровищ хранилось что-то очень ценное, если хозяин раскошелился на таких сильных парней. Прибывшие сразу передо мной гости не задержались в общем зале, а гуськом прошли к небольшой двери у задней стены. Предъявив дежурящей там паре охранников какие-то металлические пластинки, они вскоре скрылись за ней. Вообще, из-за непогоды в лавку набилось довольно много народу. В основном это были люди в дорогой одежде, скорее всего, богатые приезжие торговцы. Они с интересом разглядывали ценные товары, которые им не встречались в других городах провинции. Я хотел пройти и прогуляться по залу, но меня сразу окликнул стоявший за стойкой справа администратор. «Предъявите приглашение», – потребовал он. Забавно. Мужчина занимался торговлей, но также обладал второй ступенью серебра. Куда ни плюнь, одни культиваторы и боевые мастера. «У меня нет приглашения», – ответил я и отвернулся, чтобы идти дальше. «Стойте! Если вы пришли не по приглашению, тогда вы должны сделать взнос за разовое посещение». «Что?» Возмутился мой резко активировавшийся помощник. «Господин, этот человек пытается вас обмануть и содрать деньги ни за что. Сколько себя помню, то посещал лавку редкостей свободно», бубнил над ухом Мо Шэнь. «И сколько вы хотите за то, чтобы просто войти в ваш магазин?» Желая узнать аппетиты местных барыг, поинтересовался я. 50 лян». «Возмутительно», вспыхнул компаньон. «Да кто они такие, чтобы требовать плату за вход?» Когда вопрос касался денежных трат, у Мо Шэня включался режим скряги. Словно это он заработал имевшиеся в моих хранилищах средства. А насчет взноса, вроде сумма и небольшая, но если мне понадобится приходить сюда много раз, особенно после размещения своего товара, то, возможно, выгоднее было сразу вложиться в приобретение какого-нибудь многоразового пропуска. Каким и могло являться это приглашение, поэтому я спросил. «А как мне получить приглашение?» Вместо того, чтобы объяснить, мужчина скрючил недовольную рожу и еще раз окинул взглядом мой внешний вид. Видимо, мой очень скромно выглядевший и местами прохудившийся походный плащ его не впечатлил. А определив, что я всего лишь на медном ранге, он и вовсе изменился в лице. «Размечталась! Лавка редкостей семьи Ло – место для самых уважаемых и состоятельных людей провинции. Это не место для бродяг и попрошаек. Своим нищенским видом ты оскорбляешь наших гостей. А раз у тебя нет денег, чтобы заплатить взнос, то тебе здесь более не место. Охрана!» – раскричался невысокий мужчина со скудной бородкой и усиками. На громкий призыв стражи повернулись многие покупатели, а услышав непрекращающиеся оскорбления работника лавки, они тут же уставились на меня презрительным взглядом, словно я действительно какая-то грязная попрошайка, от которой воняло нечистотами. Двое стражников послабее покинули свой пост у входа и не спеша направились ко мне. «Эй, эй, стойте, погодите!» – выставив вперед руки, воскликнул я. «Чего вы так агрессивно реагируете?» «Я прибыл издалека и лишь недавно в Сайпане. У меня есть деньги. Я легко могу сделать взнос, но меня интересует долгосрочное сотрудничество с вашим торговым заведением. Я хочу разместить здесь свой товар, поэтому мне нужен многоразовый пропуск или что вы там выдаете для своих партнеров». «Вот как! с издевкой в голосе заявил администратор и поднял вверх руку, приказывая стражам остановиться. «И много ли у тебя редких и ценных товаров?» «Много. Могу я поговорить с хозяином лавки?» «Что? Ты хочешь встретиться с самим главой клана Ло? Это исключительно!» «А что, есть какие-то сложности?» «Глава слишком важный и занятой человек, чтобы разговаривать с каждым желающим его увидеть. Он примет тебя только если ты обладаешь чем-то действительно ценным». «Я и говорю, у меня есть редкий и ценный товар». «Насколько ценный?» «Честно говоря, я пока не определилась с ценой. Мне нужно осмотреться, чтобы сравнить его качество и цену с тем, что предлагаете вы». «Не нужно заговаривать мне зубы. Плати взнос, и тогда получишь возможность рассматривать наши товары». Готовый заплатить совершенно не представляющую для меня проблему сумму, я потянулся рукой к лежащему в секретном кармане сумки кристаллу, но тут возник еще один работник лавки. «Что за шум?» – строго спросил появившийся из помещения за стойкой пожилой мужчина. Он обладал золотым рангом, но тоже лишь первой ступени. Явно кто-то посерьезней и повыше администратора. «Управляющий, этот посетитель явился сюда без приглашения, хочет изучить наш товар, но при этом отказывается платить разовый взнос». «Если отказывается, вышвырните его отсюда!» Даже не выслушав аргументы посетителя, буркнул мужчина. «Стража, вы слышали приказ управляющего?» Ехидно улыбаясь, объявил администратор. Охранники направились ко мне, не ожидая никакого сопротивления. Середина медного ранга против вершины серебряного – это как лучник против танка. Можно было позволить им взять меня под руки и выгнать прочь, но я пришел сюда ради делового предложения, а какая-то мелкая гнида за стойкой выставила меня попрошайкой. Такого я простить не мог. Пользуясь тем, что бойцы не видят во мне угрозы, я с полуоборота кастанул на них проклятие замедления, а когда они вдруг запутались в ногах и упали носом в пол, по-быстрому нырнул в хранилище, чтобы достать оттуда флакон с катализатором. По совету Мошеня, я прибрал из колодца все остатки, полученные от пилюли энергии, но в решающий момент тех крупиц манны, что все еще остались там, могло не хватить для каста атакующего заклинания. Я мысленно пожалел, что не нашел время, чтобы зарядить кристаллы божественной крови, валявшимися в хранилище бандитами. Залпом опустошив флакон, я невольно скривился от резанувшей по зубам оскомины. Какая криворукая сволочь варила это зелье! Попался флакон с особенно мерзким и ядрено-кислым вкусом. Я пробовал уже десятка два катализаторов разного производства и мог вполне объективно оценить его качество. Часть магических катализаторов вообще не имела неприятного вкуса. Пусть полезный эффект от них проявлялся слабее, они явно были разбавленными, но лучше так, чем глотать обжигающую горло и сводящую скулы кислоту. После неожиданного падения на пол первой пары охранников в движение пришли и те, что считались посильней. Я увидел напряжение на их лицах. Медная нарушительница спокойствия, а так лихо разобралась с превыходящими по числу и силе противниками. Но я прекрасно знал, что эффект проклятия продлится совсем недолго, и, зажав на секунду кулак, кинул на стражника справа минимально усиленное ослабление. Вышло забавно. В тот самый момент, когда я открыл кулак, он метнулся ко мне и, неожиданно потеряв контроль над своим телом, просто пролетел по инерции мимо, словно шар для боулинга, сбивая стоящих позади меня зевак. От атаки второго золотого стражника, переоценившего противника, после быстрого проигрыша товарища и выхватившего из ножен меч, мне пришлось спасаться усиленным ци-прыжком в сторону. С контролем силы выброса ци у меня с самого начала тренировок возникли проблемы. Когда силы мало, научиться ее контролировать легче. Но я начал практиковаться сразу на золотом ранге, а час назад перепрыгнул еще на две ступени выше, поэтому использовал ци больше, чем надо, и на месте толчка моей левой стопы деревянный пол разлетелся в щепки. Досталось и обуви. Подошва левой туфли разорвалась в клочья. На правой тоже образовался длинный продольный разрыв. Похоже, техники боя с усиленным отскоком в будущем у меня не будут популярны. Лучше уж парировать чужую атаку мечом или щитом, чем каждый раз портить обувь. Прыжок вышел сильнее ожидаемого, и я сбил в полете несколько зрителей и один из оказавшихся поблизости столов. Причем никаких сильных болевых ощущений я сам при столкновении не почувствовал. Сказывался высокий уровень закалки тела, а вот некоторые сбитые мной люди получили довольно серьезные травмы. Одного откинуло в стену, при ударе об которую он тут же потерял сознание. Второй ударился об пол затылком, да так сильно, что разбил себе голову в кровь. Еще парочка схватились за носы и другие ушибленные места. Я понимал, что это моя вина. Придется перед ними извиниться за мое криворукое использование ци и, разумеется, бесплатно исцелить. Они ни в чем не виноваты. Однако сначала нужно было отбиться от атак охраны. Не доставший меня своим первым выпадом мечник кинулся следом за мной, и мне пришлось отбиваться единственной известной мне боевой техникой с направлением заряда ци в открытую ладонь. Времени на каст проклятия и ледяной стрелы просто не осталось, да и не хотелось использовать убийственную магию в людном месте. Я действовал интуитивно. На моих глазах стражник отрубил мне 4 пальца на выставленной вперед правой руке, чем вызвал дикий испуг и желание победить любой ценой. Я рванулся вперед, пока противник делал новый замах и выпустил заряд энергии ему в грудь. Но как и с выбросом ЦИ из ног, с энергетической атакой из обрубка ладони вышла лажа. Я не собирался убивать своего противника и не вкладывал в первоначальную атаку все силы, но в итоге испугался и на адреналине выброс вышел на пределе моих текущих сил. Грудь стражника разорвала на части, как от прямого попадания гранатомета. Кровище хлынуло во все стороны. На меня, на пол и на замерших в изумлении зрителей. Прошла еще секунда, и толпа пришла в ужас. Барыги с воплями ломанулись в дальний конец зала, сбивая друг друга с ног и затаптывая оказавшихся на полу. Лежавшие под замедлением охранники, воочию увидев, что произошло с их старшим товарищем, едва проклятие спало, бросилось на утек к выходу. Злорадная ухмылка администратора быстро сменилась бледной маской ужаса. Он попятился назад, но уперся спиной в застывшего в проеме двери управляющего. Тот замер в оцепенении и не знал, что ему делать. Судя по бегающим по сторонам глазам, он оценивал свои шансы живым добежать до выхода. Стража, находившаяся в другой части зала, не могла прийти к нему на помощь, ведь оказалась прижата к дальней стене плотной толпой испуганных посетителей. «Что вы хотите?» – взвизгнул управляющий, когда я решительно двинулся в сторону стойки администратора. «Я хочу закончить эту бессмысленную драку и наладить с лавкой редкостей взаимовыгодное сотрудничество». «Что? И это после всего, что вы тут устроили?» «А что я тут устроила? Вы напали на меня, я защищалась. Смотрите, ваш охранник хотел меня убить», — сказал я, показывая свою окровавленную правую кисть без 4 пальцев. «Он не имел права обнажать оружие и превысил свои полномочия, но вы тоже нарушили закон и убили его при исполнении служебных обязанностей. Клан Ло подаст жалобу в городскую управу, и за ваше кровавое преступление наместник У приговорит вас к смертельной казни». «Нет-нет, ваш охранник не умер. У него просто острый дефицит внутренних органов. Сейчас полежит, отдохнет и придет в норму. Понимая, что если устраню мой последний косяк с убийством, еще можно исправить тупиковую ситуацию», — отшутился я. «Он уже точно не жилец!» Глянув на тело в быстро расползающейся луже крови, пробормотал мужчина. «Зачем вы говорите откровенную ложь?» «Да все в порядке. Если вы уже остыли и готовы вернуться в нормальное рабочее русло, я подлечу его, и вскоре он придет в себя. Правда, стирка и уборка его ждет знатная. Не отпускайте его, пока не приберет свои кишки со стен». «Допустим, наш охранник еще жив», — совершенно не веря моим обещаниям, сказал управляющий. «Каким образом вы видите наше будущее сотрудничество?» «Таким же, как и с любым другим вашим партнером. Я выставляю свои ценные товары на продажу, вы их реализуете. Возьмете себе какой-то процент за предоставленную услугу. А что, у вас есть для меня особое предложение?» «То есть вы не собираетесь нас грабить?» «А почему вы решили, что я грабитель? Если бы ваш администратор не стал по собственной прихоти обзывать меня нищей и гнать отсюда, а ваш охранник не накинулся на меня с мечом, я бы просто оплатила взнос и присоединилась к другим посетителям. Но произошло то, что произошло. Ваш работник нагло оболгал меня, вы приказали меня выкинуть, а стража решила превысить полномочия. Так кто в этой ситуации виноват? Посетитель, которого оскорбили и пытались убить, или служащий лавки сокровищ, создавший эту ситуацию на ровном месте?» Управляющий косо глянул на администратора, все еще упиравшегося в него спиной, и пообещал мне вернуть ситуацию в нормальное русло. Первым делом он громко объявил: «Уважаемые покупатели и партнеры, произошло досадное недоразумение. Наш администратор и охранник ошибочно приняли посетителя за опасного преступника, но сейчас недоразумение устранено. Прошу вас не беспокоиться. Кто желает, может покинуть лавку редкостей через главный выход». Желающих нашлось много. Чтобы не травмировать испуганных людей, я снял плащ и накрыл им почти разорванное напополам тело охранника. Переступая через кровавые лужи на полу, торгаши гуськом потянулись к выходу. Я запустил руку в сумку и извлек из хранилища еще 3 флакона катализатора. Если к старым охранникам присоединятся новые, они могут решить, что перевес на их стороне. Если опять завяжется драка, надо быть готовым использовать не только ЦИ, но и магию. Один за другим я выпил все эликсиры, наблюдая, как быстро пустеет первый торговый зал. Вскоре в нем остались лишь служащие заведения, охрана и случайно вырубленный мной посетитель. Пришлось время исполнять свою часть обещаний. Первым делом я спрятал руку под плащ и восстановил свои пальцы с заклинанием лечения. Когда с пола поднимется труп, на чудесное восстановление моей кисти уже вряд ли станут обращать внимание. В Впервые активировав лечение, не отключая духовное зрение, я обнаружил, что при удерживании заклинания на трупе более 5 секунд над магической печатью, состоящей из двух светящихся кругов, активировалось еще 4. Потом еще 3 вспомогательных поменьше из десяток совсем мелких, отдельных кругов с не менее сложной структурой внутри. Возникали и исчезали какие-то дополнительные структуры, фигуры и связи. Магический конструкт усложнился настолько, что его даже охватить целиком взглядом было сложно. Все его элементы постоянно вращались и меняли содержимое надписей, не позволяя прочитать, что же написано внутри. Но и невооруженным глазом становилось понятно, что это уже никакое не лечение, а заклинание какого-то заоблачно высокого уровня, повторить которое латорским магам даже не снилось. И вправду, какое это лечение, если оно способно восстановить потерявшее более 50% целостности тела? Это сразу и регенерация, воскрешение, лечение и омоложение в одном флаконе. Когда убитый мной стражник зашевелился, я стянул с него плащ и обнаружил, что он хоть и жив, но потерял всю свою культивацию. Своим убийственным ударом я разрушил его сосуд души, а при воскрешении тела он восстановился в своем первозданном виде. Мужчина заметно помолодел, он получил назад свою жизнь, но его будущее без достигнутого ранее уровня культивации будет не таким радужным. Я опустил его на один уровень с крестьянами и мелкой прислугой. Однако я не виноват, что он кинулся на меня с оружием. Будет ему урок, что выглядящих слабыми противников обижать нельзя. Если бы на месте отрубленных 4 пальцев оказалась моя шея, сейчас в луже крови на полу лежал бы я. Возвращение к жизни павшего охранника служащие лавки восприняли с изумлением. Оно и понятно. Было очевидно, что мужчина давно и окончательно умер, но чудо свершилось. И сейчас о полученных ранее смертельных повреждениях напоминало лишь его рваное в лохмотье и густо пропитанная кровью одежда. Пока служащие вместе с провинившимися охранниками занимались уборкой и восстановлением экспозиции зала, я готовился к встрече с главой клана Ло. Управляющий отправился за ним в находящееся по соседству поместье, а администратор по его приказу тем временем выполнял для меня функции персонального помощника, представляя товары в крыле зала с оружием. У меня было мало времени до обсуждения делового предложения, поэтому я сконцентрировал свое внимание исключительно на мечах. В качестве дополнительного консультанта привлек Мо Шеня. Администратор стоял передо мной ровно, вытянувшись как по струнке и боялся лишний раз пересечься со мной взглядами. «В лавке редкостей семьи Ло представлен широкий ассортимент мечей, которые подойдут как начинающему мастеру пути меча, так и высокоранговому даосу, использующему редкие или очень разрушительные боевые техники. Какого уровня меч вы желаете увидеть первым?» Продолжая смотреть куда-то поверх меня, объявил мужчина. «Давай по очереди, от самого дешевого к дорогим, но без лишних слов. Как пожелает дорогой гость». Картинно поклонившись, отыгрывая роль персонального помощника, сказал мужчина и поднес ко мне меч с ближайшего стола. «Представляю вашему вниманию самый недорогой, но в то же время самый часто покупаемый воинами меч из синей стали. Это меч первого порядка, но является достойным лавки редкостей товаром. Он вершина творения мастеров из оружейного храма на Лысой горе. Острота и твердость клинка необычайна, но из-за использования синей стали он настолько легкий, что с ним управится даже ребенок. Высшее качество в своем классе. Цена всего 5000 лян». Звучало так сладко, что сразу захотелось купить парочку таких замечательных мечей себе. Я взял его в руки и убедился, что при почти метровой длине он действительно гораздо легче меча барона Арчибальда, завалявшегося в моем хранилище без дела. «Ну, конечно, так я и поверил, что это первоклассный меч от оружейников из храма на Лысой горе», — отозвался Мо Шень. «А что не так?» Поинтересовался я, отдавая меч персональному помощнику и жестом приказывая нести следующий. «Синяя сталь действительно позволяет создавать очень прочные и легкие мечи. При правильных пропорциях на один клинок должно уходить порядка 300 грамм этого редкого материала. Но из-за ее высокой цены меч никак не может стоить 5000. Эксперты по оценке качества клинка не дураки и не станут продавать оружие себе в убыток. В этом мече от силы 50 грамм синей стали, если она вообще присутствует, а все остальное ее дешевый и легкодоступный заменитель из синего песка. Легкость и остроту такой меч при изготовлении сохранит, а вот прочность при этом в значительной мере страдает. Подделка с применением синего песка ломается после 2-3 десятков парирований. Эти легкие мечи уже лет 50 в огромных количествах изготавливают в старой пещерной кузнице на границе с империей Сун. Цена ему 1000 лян в базарный день, но я бы не дал и 500, прокомментировал старик. Да уж, если слушать рекламу торгашей, то их товар превосходен и не знает равных, но скупердяя Мо Шеня не проведешь. Он мне всю подноготную сразу вывалил. Меня теперь так легко не проведешь». Тем временем, ходивший с задумчивым видом между рядами столов помощник, притащил мне более дорогой меч. «Представляю вашему вниманию очень редкий в наших краях пламенный меч. Этот меч также первого порядка. В него добавлен особый лавовый камень. Он изготовлен в мастерской легендарного кузнеца Ван Мана. По исполнению некоторых элементов напоминает некоторые его ранние работы, но при этом отличается редчайшим качеством. Идеально подойдет для мастеров, использующих в своих боевых техниках чистую ян. Цена товара всего 8000 лян». Мне не терпелось услышать рецензию моего многоопытного помощника, и я сразу поинтересовался, как ему представленный меч. «Для многих даосов этот меч действительно будет отличным выбором», — согласился старик. Я не ожидал от него такого однозначного положительного отзыва, поэтому попросил уточнить, нет ли каких-то подводных камней. «Конечно, есть. Меч подходит многим, ведь среди культиваторов мужчин более 90% обладают скрытым талантом к выработке и поглощению энергии ян. Они могут изучить боевые техники с использованием ян и эффективно применять их с этим мечом, не расходуя запасы ци из сосуда души. Однако, если у культиваторов нет подобного таланта и ему не знакомы техники с применением энергии ян, то этот меч будет не полезнее, чем самый обычный железный за сотню лян». «Вот оно что. До выяснения скрытого таланта мне нельзя покупать дорогое оружие. Есть шанс промахнуться с правильным выбором», — подумал я. «Все верно, господин», — подтвердил компаньон. Администратор зала принес ко мне еще с десяток мечей с ценой в диапазоне от 8 до 20 тысяч, но Мошень все без исключения обозвал пустой тратой денег и бесполезным хламом. Все они имели скрытые дефекты, не обладали какими-то выдающимися полезными качествами, да и выглядели непримечательно. Из редкого у них имелось только клеймо с именем известного в прошлом оружейника. Мой хлам из сортира предков выглядел ничем не хуже. Надо попробовать его сюда сбыть, а вось пару сотен редких мечей среди него тоже найдется. В итоге пришла очередь познакомиться с самым дорогим мечом стоимостью в 25 тысяч лян. Его служащий лавки принес в ножнах, украшенных узором из золота и серебра. «Представляю вашему вниманию самый дорогой меч первого порядка в лавке редкостей семьи Ло – сияющий меч. Хоть он сделан из не самой крепкой черной стали, но в нее добавлен редкий сияющий камень, лунный песок и ряд других дорогих материалов, являющихся секретом мастера. Меч выкован и закален по особой технологии. Он является одной из вершин творения мастера Лянь Мо Цяня. При направлении в него ци ярко светится в темноте, что поможет ориентироваться ночью и в темных пещерах, но вот его цена, такую далеко не каждый может себе позволить, торг неуместен. Светящийся меч – лучший ориентир для притаившихся во мраке противников. Он не только будет слепить владельца, но и сделает его отличной мишенью для вражеских стрелков. А если надо будет неожиданно атаковать, то выдаст владельца прежде, чем тот успеет нанести свой первый удар». В такой же манере, как звучала реклама, с юмором продекламировал недостатки Мошень. «Согласен, как оружие светящийся меч никуда не годится», – мысленно подтвердил я. «Тем более, что еще 20 лет назад оружейник Лянь Мо Цянь был уже немощным старцем. Еще в те времена ходили слухи, что под знаменитым во всех концах империи клеймом мастера продают мечи не самые талантливые его ученики. А сейчас натолкнуться на меч, действительно сделанный руками мастера, большая удача. Они утонули в море посредственных поделок учеников, нагло эксплуатирующих известное имя учителя», – уточнил старик. «Все понятно. В древние времена тоже существовали бренды, вроде того же знаменитого оружейника Гоу Цзяня. Имя мастера-оружейника было синонимом качества и соблюдения всех продвинутых технологий обработки металла». «Это все, что вы можете предложить моему вниманию?» – спросил я администратора. «У вас нет мечей получше, каких-нибудь высококачественных даосских мечей?» «Конечно, есть. По правде сказать, в этом зале и вправду представлены довольно посредственные мечи. Более качественные и дорогие мечи относятся к оружию второго и третьего порядка, но они находятся в зале для особо важных гостей». «Так что же ты сразу не сказал? Пойдем туда. Меня интересуют мечи подороже». «Госпожа, я бы рад вас провести туда», – извиняющимся тоном сообщил мужчина. «Но в зал для важных гостей позволено входить только представителям знати, а вы...» Порывшись в сумке, я извлек золотой ярлык партнера клана Лю. «Такой символ делает меня достаточно важным гостем?» – поинтересовался я. «О, так вы состоите в партнерских отношениях с кланом алхимиков? Что же вы сразу не сказали? Это достаточный аргумент, чтобы признать вас важным гостем, но, боюсь, никаких скидок и привилегий с этим ярлыком вы в лавке редкостей не получите. Придется платить полную цену за все выбранные товары. Может, вы желаете получить ярлык клана Ло? А что для этого нужно? Медный ярлык позволяет получить 5% скидку в общем зале. Достаточно внести одноразовый взнос в 10 тысяч лян или купить без скидки товара на эту сумму. Серебряный ярлык дает 10% скидку на товары общего зала. Но необходимо совершить взнос или покупку без скидок на сумму в 100 тысяч лян. Золотой жетон дает право посещать зал для важных гостей, но вы должны купить товары на 1 000 000 лян или являться ценным торговым партнером клана. Золотым жетоном вы можете потребовать скидку на любой товар в размере 20%. Ясно. Спасибо за информацию. Можем мы посмотреть мечи в другом зале? Госпожа, извините, я не могу провести вас в зал для важных гостей без согласования с управляющим. Вы не могли бы немного подождать? Я согласно кивнул, но ждать пришлось недолго. Буквально сразу после разговора с администратором на пороге лавки появился ее владелец в окружении целой армии телохранителей. В основном это были середнячки серебра, но среди них я разглядел и парочку людей со второй звездой золотого ранга. Сам глава был на первой. Глянув на недомытые кровавые брызги на стенах и проломанный в двух местах пол, глава Ло пришел в ярость. «Кто посмел нарушить мою лавку редкостей?» — грозно спросил он у семенящего сзади управляющего. «Неужели опять придется кого-то убить, чтобы до остальных дошло, что со мной шутки плохи?» — подумал я. «Господин, если хотите, я сниму скрывающий ваш истинный ранг покров. Это должно охладить главу Ло», — предложил Мо Шэнь. Я понимал, что прикидываться медным было удобно и даже необходимо в ряде случаев. Никто не воспринимает меня как опасного противника. Враги действуют расслабленно и отдают мне инициативу, но в то же самое время низкий ранг провоцировал людей относиться ко мне без должного уважения, а сам я настолько привык пользоваться правом сильного, что уже не мог тихо проглатывать обиды и прощать оскорбления, чтобы избежать конфронтации и плохих последствий. Сила не знает другого пути, как подавление окружающих грубой силой, я невольно стал заложником этого правила». Пришла пора отказаться от маскировки, чтобы перейти с более слабыми на стадию переговоров и душить возникающие конфликты в зародыше. «Хорошо, Мо Шэнь, убирай маскировку», — быстро прикинув в уме все «за» и «против», решил я. «Я спрашиваю, кто посмел крушить мою лавку?» — продолжал вопрошать глава Ло, но и так было понятно, что этот спектакль рассчитан на служащих и охрану, и он прекрасно знал, кому нужно предъявлять претензии. «Это сделала я». Убедившись, что мое внешнее свечение уже соответствует рангу, отозвался я из дальнего угла зала. Было забавно наблюдать реакцию окружающих, когда при виде кого-то с 4 звездами золота свирепое выражение лица главы растянулось в глупой улыбке. «Ты же сказал, что она медного ранга!» Повернувшись в полоборота к управляющему, прошептал он краем рта. «Так и было, глава, клянусь!» Выпучив глаза на мою ярко-желтую ауру, пробубнил управляющий. Похоже, глава пришел сюда жестоко покарать нарушителя, но силенок с собой взял маловато и теперь раздумывал приносить извинения или дать заднюю и послать гонцов за подмогой к наместнику. Теперь все зависело от меня. Буду я обострять или выберу примирительную линию поведения. Я хотел поскорее закончить с трениями и перейти к интересующей меня торговой деятельности. Приветствую многоуважаемого главу клана Ло и прошу прощения за нанесенные мной разрушения. Готова возместить причиненный ущерб. Начал я с признания своей вины, чтобы оставить собеседнику место для маневра. «Пустяки, многоуважаемый гость! Уверен, вы сломали пол ненамеренно. Просто половицы уже прогнили и требуют замены. Извините за доставленные неудобства. Я слышал, что вы хотели меня видеть для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Готов обсудить с вами любые деловые вопросы, но могу я вначале узнать ваше имя?» Еще более примирительно подхватил хитрый мужчина. «Меня зовут Ризольда. Я являюсь торговым партнером семьи Лю». Подстраховавшись поддержкой одной из 7 знатных семей города, представился я. «Это она! Это она выиграла соревнование стрелков!» Вдруг воскликнул показавшийся из-за спины главы старик. Я сразу узнал в нем того зануду, что поносил меня на конкурсе, правда сейчас его дотошный характер играл мне на руку. «Ты не ошибаешься?» – переспросил глава, глянув на старика. «Да-да, это она зашвырнула ядро за городскую стену. Я хорошо запомнил ее странное имя», — тыча в меня узловатым пальцем, заявил так удачно затесавшийся в свиту главы Ло старик. «Хорошо, это многое объясняет», — закинув руки за спину, сказал мужчина и, повернувшись ко мне спиной, быстро отдал несколько распоряжений, приведенной с собой толпе. 2 сильнейших телохранителя так и продолжили следовать за главой, а стражники помельче спешно покинули холл лавки редкостей. Быстро раздав распоряжение, мужчина направился ко мне с маской дружелюбия на лице. «Прошу вас, давайте пройдем за стол для деловых переговоров. указывая на дверь в задней стене помещения, предложил мужчина. Дежуривший у двери охранник открыл ее висящим на поясе ключом, и, пройдя внутрь, я оказался в таком же просторном помещении, но оно было разделено на четыре зоны передвижными деревянными перегородками. В трех располагались витрины с лучшими товарами лавки редкостей, а в одной стоял стол, окруженный множеством стульев, и в этот момент вокруг него собралось более десятка богато одетых молодых людей, живо обсуждающих какую-то интересную для них тему. Позади них стоял ряд столов, уставленных ларцами разного размера и формы. Навстречу нам вышел администратор второго зала и, поприветствовав главу, сообщил, что все готово для проведения ежемесячного слепого аукциона. Кинув на меня беспокоенный взгляд, мужчина отошел на пару минут с администратором в сторонку, а вернувшись, сказал, что совсем забыл об организованном его внуком для наследников знатных семей особом развлекательном мероприятии. Стол для переговоров будет занят, пока оно не закончится. Глава поинтересовался, могу ли я подождать это время, и предложил пока взглянуть на предоставленные на витринах товары. Я не выказал недовольства и возражений, так как хотел перед деловой беседой взглянуть на продающиеся в лавке клана Ло мелочи второго и третьего порядка. В этот раз мне сразу выделили персонального помощника. Им оказалась миловидная девушка в коротеньком платьице с глубоким декольте, едва скрывающим трясущуюся при ходьбе стоячую грудь. Одежды на ней было куда меньше, чем в традиционных нарядах, что я встречал на улице. Присмотревшись, я понял, что все консультанты-продавцы одеты в столь эротичную полуоткрытую одежду. Владелец лавки редкостей знал, как вести бизнес, и не был дураком. Он прекрасно знал, как затуманить бдительность покупателей мужчин и заставить их потратить больше, особенно если покупателем окажется молодой человек, переполненный сексуальным томлением. Легкая жертва. Все девушки были как на подбор, у всех чистая белая кожа, чувственные розовые губы бантиком, глаза как два драгоценных голубых сапфира. Все хороши собой, но слегка полноваты по моим старым меркам. Однако здесь юношеская угловатость и стройность не считалась для женщин красивой. Ценились приятные округлости и мягкость линий, и вообще упитанность – признак легкой, здоровой жизни, что считалось признаком аристократичности. Попросив помощницу провести меня к витринам с лучшими мечами, я сразу выхватил взглядом один, очень похожий на бронзовый меч древнего оружейника Гоу-Дзяня, и попросил рассказать вначале про него. Когда мы подошли поближе, я увидел, что хоть внешне этот меч и был очень похож, но имел и ряд заметных отличий. В целом он был выполнен несколько грубее, словно кто-то пытался сделать копию другого известного оружия, но не до конца понимал тонкости технологического процесса и по незнанию допустил ряд дефектов. Также лезвие имело несколько зазубрин и сколов. Состояние режущей кромки не выглядело идеально. Присмотревшись, я даже обнаружил глубокую трещину. Девушка как могла расписала мне достоинности редкого даосского меча, не забыла сослаться на сходство с творениями гениального мастера времен первой эпохи, кузнеца Гоу-Дзяня. Представленный экземпляр меча, по мнению экспертов лавки сокровищ, являлся творением какого-то из его первых учеников. А потом она назвала цену. Я с трудом смог сдержать смех. Грубая подделка, даже на фоне того, что я считал бесполезным мусором, продавалась здесь за 120 тысяч лян. Вот тебе и лавка редкостей. Позже я предположил, что столь высокая цена была назначена, чтобы на ее фоне цены соседних мечей в 70 и 80 тысяч не казались уж такими большими. Причем помощница не забыла напомнить о довольно неприятной хрупкости всех бронзовых мечей, о том, что ими нельзя парировать атаки другого оружия, ведь предназначены они исключительно для использования духовных боевых техник. Я попытался выяснить, в чем же состоит его истинная ценность при всех явных недостатках. «Я говорю покупателям лишь то, что мне разрешено говорить, но если вы хотите знать мое личное мнение, то настоящую ценность бронзовые мечи могут представлять только для фанатиков демонического культа», заговорчески глянув на меня, прошептала девушка. «А почему же?» Также шепотом спросил я. «Я слышала рассказ от одного торговца с юга. Он утверждал, что бронзовые мечи Гоу-Дзяня – это ритуальное оружие, которым первый император, его приближенные и потомки казнили своих врагов. В их рукояти находятся специальные кристаллы, позволявшие не только направлять в клинок находящуюся в них энергию, но и поглощать духовную энергию из сосуда души поверженных врагов». «Вот оно что!» «Угу. Но мечи, сделанные учениками мастера Гоу-Дзяня или более поздними подражателями, уже не имели в рукояти этих редких и ценных камней, поэтому культисты обыскивают древние гробницы и руины в поисках настоящих древних мечей, а любые другие считаются бесполезными». «Вы очень умная, спасибо за ценную информацию», – похвалил я девушку, решив, что не передам свои мечи в продажу, пока не исследую содержимое их рукоятей. «Спасибо». Накинув маску ложной скромности, ответила она, и вскоре я понял, ради чего затевался весь этот спектакль с секретностью. «Попросите главу Ло показать вам настоящий меч Гаудзяня. Это меч третьего порядка и стоит более 300 тысяч лян, но он может дать своему обладателю необычайную силу, если то, что я слышал об особых кристаллах, правда. Только никому не рассказывайте об этом». Напустив на себя серьезность, потребовала девушка. «Конечно, я никому не расскажу об этом», — пообещал я, а сам внутренне поржал от разыгранного передо мной спектакля. «На что только не пойдут барыги, чтобы сбыть мусор за баснословные деньги». И чем наглее ложь, тем легче всякие простачки на нее ведутся. Я послушал описание других мечей, но кроме таинственного меча Гаудзяня в лавке больше не имелось никакого оружия третьего порядка. Мечи второго порядка представляли собой полноценные или еще немного улучшенные версии более дешевых мечей из общего зала, сделанных не из дешевых заменителей, а уже из действительно редких материалов. С соблюдением всех технологий, но по мнению Мошеня, цена на них была задрана примерно втрое. Гораздо выгоднее потратить 3 недели и самому отправиться в оружейный храм на Лысую гору и купить там меч из синей стали за 20-25 тысяч, чем покупать его тут. Посмотрев все, что меня интересовало, я отпустил помощницу и пошел глянуть, что за слепой аукцион устроили для знатных наследников богатейших семей города. Мероприятие пребывало в самом разгаре. Работник лавки редкостей выставлял перед гостями закрытый ларец с лотом и предлагал выкупить его, называя стартовую цену. Гости по размеру ларца, его форме и другим косвенным параметрам пытались определить, что внутри и стоит ли им рискнуть и выкупить находящийся внутри предмет. А внутри могло оказаться все, что угодно, от обычного пузырька с пилюлями концентрации до оружия и предметов второго порядка. Заманухой являлось именно это. За 5-10 тысяч, если кто не будет торговаться, можно было выкупить вещь стоимостью 30, 40 и даже 80 тысяч. Ценное приобретение можно было оставить себе или тут же сдать его назад в лавку сокровищ для продажи по высокой цене. Я сначала понаблюдал за торгами со стороны и заметил, что стоит присутствующим устроить гонку за лот, и внутри ларца всегда оказывался какой-то непримечательный предмет. А если никто не желал покупать, внутри ларца оказывалось что-то сверхценное. Присмотревшись к тому, как служащий открывает контейнеры, я заметил, что сами ларцы имеют слегка странную форму, словно у них несколько уровней крышек. Можно потянуть за одну, и откроется один уровень, а если за другую, то предмет в верхнем ярусе уйдет под крышку, а зрителям представится что-то, находящееся ниже. Классический обман с двойным дном. Желая заработать на ведущих нечестную игру аферистах, я подошел поближе к столу и спросил у ведущего. «Тому, кто участвует в аукционе и объявил лучшую ставку, принадлежит все содержимое ларца?» «Разумеется», не поняв моего коварного вопроса, подтвердил ведущий и объявил продажу следующего лота. Он взял со стола за спиной очередной, в этот раз довольно маленький, но красиво украшенный ларец и выставил его на край стола для переговоров. «Стартовая цена 100 тысяч лян», — объявил ведущий. Присутствующие вокруг стола парни нервно расхохотались. И действительно, цена слепого лота кусалась. При мне впервые назвали такую высокую цену со старта. Многие из гостей уже крупно потратились, купив совершенно не стоившие заплаченных денег предметы, и сейчас не желали рисковать. Я понял, что это очередной случай, когда все откажутся, а внутри покажут что-то ценное, но только в том случае, если никто не заплатит базовую ставку. Если найдется покупатель, покажут предмет на втором дне. Я решил рискнуть и после долгих уговоров ведущего сделать ставку, в последний момент согласился заплатить стартовую цену. Хитро улыбнувшийся аукционист похвалил меня за смелость и, как я и предполагал, потянул за обод крышки, располагавшейся чуть ниже того места, где она могла находиться при более логичной конструкции ларца. На подушечке показался какой-то бледно-зеленый каменный рогалик. «Поздравляю, вы выиграли этот замечательный нефритовый браслет», — объявил ведущий. «Он успокаивает чувства и приводит в гармонию внутреннюю энергию». За столом раздались насмешливые замечания и облегченные вздохи. Уже просадившие кучу семейных денег молодчики обсуждали мою бесполезную покупку. «Ха-ха-ха-ха, а я чуть не купил этот мусор вместо нее», — заявил один парень напротив. «Я тоже подумал, что в этот раз внутри будет что-то ценное, и тоже чуть не поддался на уговоры», — похлопывая себя по груди, радовался другой. «Да уж, отдать 100 тысяч за то, что и 10 не стоит, мне бы было очень обидно», — сказал еще один из парней, и я узнал его голос. Хотя само имя из-за отсутствия ассоциации я не запомнил, но точно знал, что это наследник семьи Джан, владеющий торговым домом, где скоро будет проходить аукцион семьи Лю. Именно его я видел на состязании стрелков. Направившись вдоль стола к изголовью, я убедился, что это именно он, мельком разглядев уже знакомые черты лица. Заметив мое приближение, ведущий аукциона поторопился извлечь из ларца подушечку с моим нефритовым браслетом и, положив ее на стол, понес ларец назад. «Подождите, — окликнул я ускорившего шаг мужчину, но он не реагировал, пока не поставил контейнер к остальным и лишь после этого обернулся с натянутой улыбкой и вернулся за общий стол. «С вас 100 000 лян», — напомнил он, ожидая, что я дам ему бумажные чеки, которые печатались городской ратушей и обменивались на хранившиеся в их сокровищнице золотые и серебряные слитки. Но у меня в распоряжении были лишь натуральные слитки, которые я не торопился светить. «Я заплачу, когда вы отдадите мне выигранный мной лот», — указав рукой в сторону ларца, сказал я. «Вот он», — придвигая ко мне подушечку с браслетом, нагло заявил мужчина. «Можете забрать его прямо сейчас». «Хорошо, я заберу свой приз прямо сейчас», — громко объявил я, но не стал прикасаться к той безделушке, что мне подсунули, а направился к столу за спиной у ведущего. «Куда вы идете?» — выставив руки в стороны и преградив мне дорогу, возмутился мужчина. «Забрать свой приз», — ответил я, но мужчина продолжал преграждать мне доступ к ларцу, и я кинул на него проклятие слабости. Как подкошенный, он рухнул лицом в пол, а я на глазах изумленных богатеев подошел к столу, взял с него ларец, вернулся назад и, открыв другую секцию, показал всем присутствующим драгоценное кольцо с небольшим кристаллом. «Это же очень ценное кольцо пространств!» – воскликнул один из парней. «Оно стоит минимум 200 000 лян!» «Как оно там оказалось?» – удивился другой. Я надел кольцо на палец и еще раз кинул слабость на побагровевшего от потуг подняться служащего лавки. Проверив кольцо, я убедился, что оно действительно является пространственным хранилищем с самой маленькой вместимостью, которых у меня более 400, и небрежно бросив его на подушечку к нефритовому браслету, объявил присутствующим. «Продам свой приз за 100 000 лян первому желающему». «Я!» – резко крикнул наследник семьи Джан и кинулся ко мне с пачкой бумажных чеков. Я в третий раз накинул проклятие слабости на извивающегося гусеницей служителя дома редкостей и принялся пересчитывать количество предложенных мне бумажек. «Внимание!» – объявил я. Обменяв предметы на подушечки на 10 чеков достоинством в 10 000 лян и еще раз кинув проклятие на уже взмыленного от тщетных усилий подняться афериста. «Всех вас подло обманули. В каждой коробке было по 2 дна», – сказал я, демонстрируя это на ларце, находившемся в моих руках. «Если вы считаете, что заплатили слишком много, заберите свой приз полностью». Возмущенные обманом участники аукциона гурьбой направились к столу с хитрыми ларцами и быстро убедились, что в них также имелось двойное дно. Отошедший от действия проклятия обманщик попытался встать на ноги, но сразу попал под град ударов обманутых и озлобленных клиентов. В какой-то момент он понял, что парой синяков ему не отделаться, и во все легкие выкрикнул: «Стража!»